Глава 53. Озеро Павен было похоже на огромное зеркало в раме заиндевелых деревьев, чьи продрогшие двойники отражались в ледяной воде. Хлопья падали тысячами. Самые везучие из них ложились на ветки или на берег. Все прочие, едва коснувшись воды, исчезали, как гибнущие камикадзе. Сбросив скорость, я подкатила к самому берегу, к деревянному причалу. Когда стало слышно, как потрескивают доски под колесами, затормозила, дернула вверх ручник, но даже после этого машина скользила еще больше метра по снегу. И остановилась в конце настила, в нескольких шагах от края. Можно дать себе коротенькую передышку. Я добралась. Если первую часть пути от Фруа-де-Фона до Павена я проехала без проблем, дороги там полностью расчистили, то вторая, за Бессом, была хуже не придумаешь. Началась метель. Ветер сносил с обочин на дорогу, выпавший за ночь снег, а новый валил так, что фары почти не пробивали белую завесу. Асфальт исчезал на глазах, как под водой в паводок. Чем дальше я ехала, тем явственнее становилось ощущение, что я углубляюсь в тоннель, который, едва открывшись, тотчас за мной закрывается. Снег бесшумно падал на машину, шины скользили без шороха, и только радио, пробиваясь сквозь помехи, нарушало это безмолвие. Ведущий местной радиостанции раз за разом повторял одни и те же советы, заклинал слушателей: «Только не выходите из дома! Метель не затихнет в течение 4 или 5 часов и будет очень сильной. Метеорологи считают, что снежный покров вырастет на метр. Мы будем отрезаны от остального мира. Не выходите из дома, если в этом нет жизненно важной необходимости». Я открыла дверцу машины и вылезла на причал. Найти моего мальчика. Разве это не жизненно важно? Поскользнувшись, я ухватилась за дверцу. Черт, под слоем снега голый лед. Настоящий каток. И я запросто могла слететь в воду. Озеро было прямо передо мной. Я поглубже натянула шапку, туже обмотала вокруг шеи шарф, застегнула доверху куртку и сощурила глаза, защищая их, насколько возможно, от снежных залпов. Ничего. Я ничего не видела сквозь этот тяжелый снежный ливень. Ни одной припаркованной машины, никаких следов шин, полозьев или шагов. Только стылое озеро и белые деревья вокруг, будто армия скелетов. Но я должна была его найти. Эстебан точно был здесь, я не могла ошибиться. Пришел ли он сюда сегодня ночью по собственной воле, когда метель на время утихла? Или его похитили? А если он уже... На гладкой поверхности озера умирали миллионы снежных хлопьев. А если он уже утонул? Нет, это невозможно. Осторожно, стараясь не поскользнуться, я шла по причалу, вопя так, что могла разбудить всю галактику. «Эстебан!» Ни морщинки на глади воды. Она не шелохнулась. Слева едва угадывалась тропинка, что вела вдоль берега. Стрелки на табличках указывали один путь — в белизну. Белое на белом. «Эстебан!» Туда я и шагнула. Пришлось хвататься за ветки. Тропа была покатая. Один неверный шаг, и я угодила бы в ледяную ванну. Над озером расстилалась легкая дымка. Вода в нем, наверное, не намного теплее воздуха. Но туман создавал иллюзию обжигающей, кипящей, гигантский котел, под которым бушует адское пламя. Разве можно себе представить, чтобы Эстебан туда нырнул? Что он в самом деле верил, будто окажется в затонувшей деревне на дне? Кто-то непременно должен был ему это внушить. «Эстебан!» Я слишком долго тянула ноту. Хлопья залетели мне в глотку. Откашлившись, я двинулась дальше. Нехотя прокричала на ходу другое имя. Том!» Никто и на этот раз мне не ответил. Даже эхо не отозвалось в насмешку, чтобы я поверила, что жизнь продолжается, что кто-то сюда пришел. «Том! Эстебан! Том!» Шапку уже можно было выжимать. Белый шарф обвивал шею ледяной змеей. Я много раз едва не соскользнула с тропинки, ловушки были через каждый метр. Я проваливалась в рыхлый снег, но еще шаг, и под ногами лед. Я все же продвигалась. Моя машина превратилась в крохотное иглу на краю ледяного поля. Я была почти напротив нее, значит, наполовину обогнула озеро. Сколько времени прошло? Четверть часа? Полчаса? Час? Я зубами стянула с правой руки перчатку, вытащила из кармана телефон. 7 пропущенных звонков, 3 сообщения. Это все, что я успела разглядеть, пока экран не засыпало снегом. Я смахнула хлопья и прикрыла мобильник согнутой ладонью. Жалкая защита. Савина. Ну, конечно же. Савина все это время пыталась со мной связаться. Они наверняка вызвали полицию. Они умные, непременно сообразят про Павен. Пальцы скользили по стеклу, но сенсорный экран, в конце концов, отозвался. Ваян тоже пытался со мной связаться, но не оставил ни голосового, ни текстового сообщения. Рука замерзла, в лицо бил снег. Я убрала телефон и натянула перчатку. «Эстебан! Том! Эстебан!» Я неуверенно побрела дальше, задевая ветви елей, которые сбрасывали горы снега. А когда тропинка сужалась, больно хлестали. Но я уже претерпелась к боли и холоду. Взгляд был прикован к озеру, единственной части пейзажа, не поглощенной снегом, черной дыре, равнодушной к будущей стихии. Неподвижная и немая ледяная вода. В глазах все расплывалось. Мне чудились очертания крыш, колокольный звон и детский смех. «Эстебан!» Неужели все повторится? Неужели вода снова сомкнется над его тайной? Безмолвная убийца, которую ничто не заставит признаться. Неужели я больше никогда не увижу Эстебана? Неужели меня снова будет терзать боль? Неужели через 4 недели опять выловят тело утопленника? Неужели? Я почти обогнула озеро. Вот она, моя машина. До нее оставалось несколько сотен метров. Причал, скамейки, чурбачки, к которым летом привязывают лодки и катамараны. Снег повалил еще гуще. Хлопья жалили больнее. Но я широко раскрыла глаза. Пусть щиплет, пусть жжет. Мне все равно. У одного из понтонов виднелась лодочка. Раньше ее здесь не было. Не могла же я ее не заметить. Или это обман зрения? «Эстебан!» Стиснутое горло пропустило лишь тоненькую ниточку звука. Поверить в то, что я увидела, было невозможно. Он был там, в лодке, передо мной. Я узнала его куртку, его шапку. «Эстебан!» На этот раз я заорала во все горло, так что лавина могла сойти. Эстебан не шелохнулся. «Том!» Том меня не слышал. «Будь что будет». Я побежала к нему, спотыкаясь и оскальзываясь на каждом шагу. По снегу, по льду. «Нет, это не повторится. На этот раз я его нашла. На этот раз я смогу его спасти».